Мне нужны штабные офицеры. В последнее время это желание Райнхарда росло день ото дня. Офицеры, которых он искал, не обязательно должны были быть специалистами в военных делах. Для этого Райнхарду хватило бы себя самого и Кирхиайса. Да и другие толковые адмиралы уже имелись. Поэтому он искал скорее людей с хорошими способностями к политическому маневрированию. Райнхард предвидел, что столкновение с аристократами при дворе, заговоры или же просто насмешки станут все более частыми. Кирхиайс не подходил для того, чтобы доверить ему подобного рода дела. Проблема была не в интеллекте, а в характере и образе мышления. Райнхард постарался вспомнить все, что знал о человеке, который только что отдал свой бластер охраннику и безоружным вошел в его кабинет. Ничего особо предосудительного по отношению к нему он не имел, так что посмотрел на вошедшего вполне благосклонно. «Капитан фон Оберштайн, если я не ошибаюсь. Какое дело привело вас ко мне?» «Для начала я бы хотел попросить оставить нас наедине», — попросил незваный гость. Его отношение ограничило с высокомерием. «Здесь нет никого, кроме нас троих». «Все верно. Здесь присутствует также вице-адмирал Кирхиайс. Поэтому я и прошу оставить нас наедине». Оба молодых человека посмотрели на посетителя. Кирхиайс спокойно. А Райнхард с резким блеском в глазах. «Говорить с вице-адмиралом Кирхиайсом – это то же самое, что говорить со мной. Неужели вы об этом не знали? Мне это известно». «Получается, вы хотите, чтобы вице-адмирал Кирхиайс не знал содержание нашего разговора? Но это не имеет смысла. Я все равно расскажу ему после». «Конечно, ваше превосходительство, вы вольны сделать это. Однако правителю нужно иметь под рукой людей различных типов. Работник А может выполнять работу А, работник Б выполнять работу Б и так далее. Поручать человеку, не соответствующую его умениям, работу нецелесообразно. И слышать то, что не относится к его сфере обязанностей, подчиненному не обязательно». Кирхиайс взглянул на Райнхарда и сдержанно сказал: «Ваше превосходительство, возможно, будет лучше, если я подожду в соседней комнате». Райнхард задумчиво кивнул. Кирхиайс вышел. А фон Оберштайн наконец приступил к изложению того, о чем хотел поговорить. «Честно говоря, я сейчас нахожусь в несколько неудобном положении. Полагаю, вы слышали, но... Вы дезертировали во время нападения на Изерлон. Не мудрено, что вас за это порицают. Ведь в то же время адмирал фон Зеект предпочел героическую гибель». Ответ Райнхарда был холоден, однако Оберштайн ничем не показал, что задетым. «Да, для большинства я действительно дезертир и трус. Однако у меня есть свое мнение на этот счет, ваше превосходительство. И я хотел бы его высказать». «Вы, должно быть, что-то не так поняли. Оправдываться вам нужно не передо мной, а перед военным трибуналом». Фон Оберштайн, единственный выживший с флагмана из Ирландского флота, попал под максимально возможное наказание. Он не выполнил свой долг, состоявший в том, чтобы удержать командира от ошибки, а вместо этого заботился лишь о собственной безопасности. Это было достаточным основанием для всеобщего неодобрения. Кроме того, обстоятельства требовали также найти конкретного козла отпущения, чтобы свалить на него вину за падение из Эрлона. Услышав равнодушный ответ Райнхарда, Оберштейн неожиданно поднял руку к лицу, коснувшись правого глаза. Когда он наконец убрал руку, его правая глазница зияла жуткой полостью. Человек с серыми волосами протянул молодому адмиралу ладонь правой руки, на которой покоился маленький, почти идеально круглый кристалл. «Взгляните на это, ваше превосходительство». Райнхард внимательно посмотрел, но ничего не сказал. «Наверное, вице-адмирал Кирхиайс уже говорил вам, но оба моих глаза искусственные. Родись я во времена Рудольфа, я был бы казнен согласно закону об исключении нежелательных генетических отклонений». Установив на место искусственный глаз, фон Оберштайн устремил светящийся взгляд прямо в глаза Райнхарду. «Вы ведь понимаете?» – спросил он. «Я ненавижу их. Рудольфа Великого, его потомков и все, что с ними связано. Династию Голденбаумов и саму Галактическую Империю, живущую по установленным ими законам. Это смелые слова». На мгновение у молодого гранд-адмирала перехватило дыхание. У него даже возникло нелогичное подозрение о том, что глаза странного капитана могут иметь какую-то особую функцию, вызывающее психологическое давление. Хотя голос Эберштейна был низким, а в комнате были звукоизолирующие устройства, его слова отдавались весенним громом. «Галактическая империя, в том виде, в котором она существует сейчас под властью Голденбаумов, должна быть уничтожена. Если бы я мог, я бы с радостью разрушил ее своими руками. Однако у меня не хватает для этого ни умений, ни власти. Все, что я могу сделать, это помочь подняться новому правителю, стоя за его спиной. Я говорю о вас, ваше превосходительство Гранд-Адмирал Галактической Империи Райнхард фон Лоенграм. Я готов присягнуть вам». Райнхард почти мог расслышать треск предельно наэлектрифицированного воздуха. «Керхиайс!» Вскочив со своего места, позвал Райнхард своего друга и советника. Стена беззвучно открылась, и в комнате появилась высокая фигура с рыжими волосами. Палец Райнхарда указывал на фон Эберштейна. «Керхиайс, арестовать капитана первого ранга фон Эберштейна. Только что он позволил допустить предательские высказывания, порочащие честь Империи. Я не могу смотреть на это сквозь пальцы». Глаза фон Эберштейна ярко сверкнули. Керхиайс выхватил свой бластер со скоростью, казалось, находящейся за гранью человеческих возможностей, и направил его в грудь капитану. С самого начала обучения в военной школе мало кто мог превзойти юношу в стрельбе. Даже если бы Эберштейн держал пистолет и попытался сопротивляться, его усилия были бы бесполезны. «Значит, в итоге даже вы не оправдали моих надежд». Горькая тень разочарования и самобичевания отразилась на его бледном лице. «Что ж, хорошо. Вы сами выбрали узкий путь, на котором лишь вице-адмирал Кирхиайс может направлять вас». Его слова были наполовину наиграны, а наполовину искренни. Он бросил еще один взгляд на молчаливую фигуру Райнхарда, а затем обернулся к Кирхиайсу. «Вице-адмирал Кирхиайс, вы сможете выстрелить? Вы ведь прекрасно видите, что при мне нет оружия. Так сможете ли вы нажать на курок?» Хотя Райнхард не отдавал никаких новых приказов, Керхиайс, по-прежнему держа Эберштейна на прицеле, колебался с выстрелом. «Вы не можете выстрелить, потому что вы такой человек. Это достойно уважения, но чтобы править Империей, нужно нечто большее. За светом всегда следует тень. Однако молодому графу фон Лоенграму, очевидно, этого пока не понять». По-прежнему пристально глядя на Эберштейна, Райнхард жестом приказал Керхиайсу убрать оружие. Бесстрастное выражение его лица чуть изменилось. «А вы человек, который говорит то, что думает. Ваша оценка – большая честь для меня. Адмирал Зеэкт, думаю, он ненавидел вас. Или я ошибаюсь?» «Адмирал Зеэкт не заслуживал верности подчиненных», – спокойно ответил фон Эберштейн. Он знал, что в этот момент одержал победу в своей рискованной игре. Райнхард коротко кивнул. «Очень хорошо. Я выкуплю вашу голову у аристократов».